вернулся в большой зал гранитного дворца, задумчиво повторяя: «Я ничего не обнаружил, но все же там скрывается какая-то тайна». Глава 12. Оснастка бота, нападение диких собак, Юп ранен, Юпа лечит, Юп поправился. Постройка бота закончена. Пенкроф торжествует. Бонадвентур. Первое плавание к южному берегу острова. Бутылка в море. Вечером вернулись охотники. Им повезло, и они буквально были увешаны дичью. Они притащили ее столько, сколько в силах унести 4 человека. У топа вокруг шеи висели связки шелохвостей, а у Юпа на поясе — кулики. «Вот, мистер Сайрес!» — воскликнул Наб. «Мы на славу поработали! Сколько наготовим впрок копченой дичи, сколько вкусных паштетов! Но пусть кто-нибудь не подсобит. Рассчитывай, Пенкроф, на тебя!» «Ну нет, Наб!» — отозвался моряк. «Я занят оснасткой бота, обойдешься без меня». «А вы, Герберт?» «Я Наб. Завтра еду в Кораль». «А вы, мистер Спилет, не поможете?» «Охотно помогу. Только предупреждаю, Наб, пронюхаю о всех твоих кулинарных тайнах и напечатаю твои рецепты в газетах». «Как вам будет угодно, мистер Спилет», — ответил Наб. «Как вам будет угодно». Итак, наутро Гедеон Спилет водворился в кухне и стал помогать Набу. А накануне инженер рассказал журналисту о том, как он обследовал колодец. И Гедеон Спилет согласился с Сайросом Смитом, считавшим, что там кроется какая-то тайна, хоть ничего и не удалось обнаружить. Еще неделю держались холода. Колонисты сидели дома и выходили лишь посмотреть, все ли благополучно в птичнике. В их жилище вкусно пахло. Благоухали кушанья, искусно приготовленные Набом и журналистам. Однако не всю дичь, подстреленную на болоте, заготовили впрок. Удалось сохранить птицу и в свежем виде, на морозе. Колонисты лакомились жарким из диких уток и другой дичи и похваливали, заявляя, что нет на свете ничего вкуснее водяной птицы. Всю эту неделю Пенкроф с помощью Герберта, ловко управлявшегося с иглой, сшивал паруса и работал с таким рвением, что скоро все было готово. На снасти должны были пойти тросы, из которых была сплетена сетка, найденная вместе с оболочкой воздушного шара. Канаты и тросы отличались превосходным качеством, и моряк ими воспользовался. Паруса были обшиты прочными лик-тросами. Тросов хватило для изготовления фалов, вант, шкотов и прочего такелажа. По совету Пенкрофа, Сайрес Смит выточил на токарном станке необходимые блоки. Таким образом, вся оснастка была изготовлена раньше, чем построили бот. Пенкроф даже смастерил флаг, расцветив белый фон красной и синей краской, добытой из красящих растений, которых на острове было очень много. К 37 звездам, изображающим 37 штатов, на флагах американских судов, моряк прибавил 38-ю, звезду штата Линкольна, ведь он считал, что остров уже присоединен к Американской республике. «Чувствуя это сердцем, хоть факт еще не свершился», — говаривал он. А пока флаг не взвился на судне, колонисты под троекратное «Ура!» подняли его над главным входом в гранитный дворец. Тем временем зима подходила к концу, и колонисты надеялись, что и вторая зима пройдет без особых событий. вдруг в ночь на 11 августа плато Кругозора чуть не подверглось опустошению.